Алло. Алло. Чего тебе? Здравствуйте, Валентина Петровна. Это вы? Что? Это вы, Валентина Петровна? А? А тебе что? В общем, меня зовут Василий. Я ты хуй с тобой! Я из Сбербанка. Что? Я из Сбербанка. Нахуй он мне нужен, Сбербанк? Дело в том, что вам закрыли Сберкнижку, Дервизу открыли. Закрыли, а у меня ее никогда не было. Я ее ни срок не открывала. Не, ну, Сберкнижку у вас она была? Нет. Была? Нет. Была, у меня записи. У меня перед глазами записи. Я вам не докладывала, если бы и получила ее, то хуй бы кому доложила. Не, ну, у меня вот перед глазами она лежит. Чего? Она у меня лежит перед глазами. Ну, у тебя, да? Да. Ну и получились ее деньги, раз она у тебя. Не, ну а как, мы сходите вам... Деньги, все... которых нет, ебена мать. Не, мы можем вам их просто вернуть. Книжку вернуть? Не, деньги. Деньги? Да. Ну подложи в эту мою эту почтовый ящик, я заберу. А мы вам... Вернем газетку. А мы вот сейчас вот можем к вам курьера послать, вы свою квартиру скажите. Пошел нахуй со своим курьером вместе! Я твоему курьеру хуй выдерну! Подождите. Я вас плетей знаю! А нам говорили, что у вас кислота. Алло. Алло. Какого хуя? Здравствуйте, Валентин. Алло. Алло, чего тебе на сей раз? Это вот вас беспокоит из районного суда. Что? Из районного суда. Вот когда преступление совершу, тогда ты меня напугаешь. Ой, ну вы просто не платите за квартиру уже долго. Алло. Алло. Вы не платите за квартиру. Я тебе, блядь, покажу квартиру, аферист ёбаный. Ну вы не заплатили. Я тебя, блядь, посажу, ёбаный, если не отъебёшься. Не надо меня сажать. Прошу, не надо.